«Хорош!» — расцвел ухмылкой Дзир. «Тебя стукнули, и ты стал фиол этого в крапинку?» «Не поясничай!» — поморщился Эрин. «Захват проведен успешно, ситуация под контролем, противник обезврежен, заложники спасены», — бодро отрапортовал темный эльф и кратко резюмировал. «Мы молодцы!» Следом за Дроу появились криминалист Маки, а также Элайджа с проштрафившимися подопечными. Дриада зябко куталась в куртку вузелина, а лицо Уцлахыра представляло собой сплошную рану. Парня зверски били с очевидной целью изувечить. «С нашей стороны есть потери?» – требовательно спросил Эрин. «Насмерть никого, а так только Димми ранили более-менее серьезно», – поведал командир Добра. «Среди заложников тоже обошлось без жертв». «А у тех?» Эльф сделал неудачную попытку резко кивнуть в направлении разоренного осиного гнезда. Шею пронзила резкая боль. «Ведьмак, друид какой-то пришибленный и некромантка. Одна из сьючек при смерти из-за отравления умагоном. Но, думаю, ее все же удастся спасти», — обстоятельно докладывал Маки. «Девок опоили отравой, но не в критической дозе. А то и в самом деле подъезд разнесло бы в пыль вместе с жильцами». «Индульгенции, понятное дело, там и не было никогда», — вздохнул Эрин. «А ты на что надеялся?» «Наивняк». Разочарованию Маки умственными способностями эльфа не нашлось никакого предела. «Мне один попадалец рассказывал про ихнего тамошнего знаменитого бандита. По его приказу замочили кучу народу, но доказать ничего не смогли, как ни старались. А посадить его смогли лишь за уклонение от налогов. Во какие дела бывают. Спорим, наша индульгенция эту байку тоже знает». «Мы ее схватим и осудим», — заявил Эрин Рандир безапелляционно. «Обязательно. Улик хватит с головой». «Да кто ж против?» — хмыкнул гном-криминалист. «Но когда осудят, тогда и поговорим, ага?» Суровый взор весьма не кстати растревоженного капитана Аптелемнара обратился к подчиненным Элайджи, Дриаде и Орку. «М-да». Высоко оцененная дровскими ценителями душа барышни, похоже, стала основным критерием отбора в отдел наружного наблюдения. А ведь раньше за полуросликом подобного душелюбия не водилось. Не иначе высокое руководство учло заслуги дедушки Пенофитова, внесшего неоценимый вклад в развитие туристического бизнеса региона. Дедушке, разумеется, приятно видеть свою наследницу в стройных рядах борцов с нечистью и мажеством. Но никому от этого не легче. «Пенофитова», — мрачно молвил Эрин Рандир, специально копируя интонации товарища Шрака. «Я хочу услышать вашу версию событий». Инчичикистка испуганно затрепетала накрашенными ресницами. Среди ее сородичек из управления за эльфом водилась репутация жены-ненавистника и жуткого зануды. Спасибо Желудьковской. «Ну, мы сидели и наблюдали, наблюдали и наблюдали». «Я понял. Дальше». «Телефоны прослушивали, отслеживали мобильные звонки. Все было тихо и спокойно. А потом подъехала машина, из которой вышли 9 девушек в характерной одежде. Так называемых сьючек, то есть. Лахыр вышел посмотреть, что да как. Ну, и его схватили. А потом и меня». Свой рассказ Дриада сопровождала закатыванием глаз, надуванием кубок и прочими гримасками, призванными иллюстрировать степень ее невиновности в происшедшем ЧП. «Теперь твоя очередь, Уцлахыр Кыгдымович». Сын гордого народа плотно сжал губы, вскинул подбородок и отвернулся. «Я во всем виноват и готов отвечать за содеянное по всей строгости закона и согласно букве устава», — процедил он сквозь зубы. «Зашибись», — отозвался Маки. «А в чем ты виновен?» — спокойно спросил Эрин. «В чем конкретно?» «Во всем», — отрезал орк, приготовившись, по примеру предков, отдать непокорное тело на потеху любым палачам. «Понятно», — вздохнул эльф. «Все могут быть свободны». Капитан Аптелемнар очень редко демонстрировал свое умение командовать и подчинять. По большому счету, оно ему было не нужно. Но когда требовалось проявить властность, Эрин извлекал свой дар, словно трофейную гранату, вынуждая считаться с собой и своими интересами. Поэтому инчичикисты сразу поняли, что разговор окончен, и даже товарищ Дзир удержался от неуместных комментариев. Разве только не откозырял. «А вас, Уцлахыр, я попрошу остаться», — невинным голосом попросил Эрин Рандир. И улыбнулся, заставив коллег содрогнуться от нехороших предчувствий. Когда никого, кроме фельдшеров и сидящей на краю песочницы мысли чтицы не осталось, эльф сказал: «Тебе еще придется написать гору объяснительных, и ты их напишешь. Но меня интересует, что же произошло на самом деле. Почему ты себя обнаружил? Только честно». «Я не могу», — буркнул орк, покосившись на Нолвенде. «При ней тем более». «Нол, закрой ушки», — попросил Эрин. «Теперь можешь?» «Вы поймите», — страстно взмолился Уцлахыр. «Я же мужчина, а она...» Вряд ли милорда капитана Аптилимнара, особенно после собственного провала на Ниве романтических отношений, потрясла или удивила скорбная повесть о сексуальных домогательствах дриады к горячему оркскому парню. Скорее всего, наоборот. Чего-то подобного Эрин и ожидал от елки Пенофитовой, запертой в одной машине с молодым симпатичным мужчиной. Уцлахыр предпочел, образно говоря, броситься грудью на амбразуру, чем стать жертвой домогательств сексуального характера. Статья 157 УК Сивр. «Я знаю, что нарушил устав товарища Аптилимнар и готов понести заслуженное наказание», — покаянно заявил орк. «Ну что тут сказать? Ничего. Или матом». Эрин предпочел не озвучивать свои сокровенные мысли. «Можете идти», — сказал он, — «но сначала загляните к медикам. Интересно, как у дроу получается управлять этими барышнями с пользой для себя и без ущерба для общественного спокойствия? Тайна сия велика есть». Раздав слонов в целлофане коллегам, инчичекист обратил взор на тоскующую в отдалении напарницу. Самое время заняться прямыми обязанностями, ее воспитанием. Тем паче наметились перемены к улучшению общего самочувствия. «Нолвенде, подойдите. Я вроде бы настоятельно рекомендовал вам держаться подальше от линии фронта», — сварливо поинтересовался эльф. Девушка насупленно молчала, курила и молчала. Общее недовольство собой и несовершенством мироустройства требовало срочного выхода. А как же не вычитать подчиненной за ее очевидные промахи? Ведь как ни крути, а стажерка героически нарушила все мыслимые инструкции. Мысли-чтицы на дороге не валяются, их на прорыв никто не бросает. Вас могли убить. Ведьмак, случайно кто-то из дроу, друиды, сьючки. Как бы я оправдывался перед Итханом? А перед вашими родителями? Эру, что бы я им сказал? Вы об этом думали? Эрин Рандиру и впрямь стало нехорошо от одной только мысли о возможных трагических последствиях. Тогда точно жить больше незачем. «Но, милорд, вы же позвали на помощь!» — обиженно воскликнула она. Гоблины удивленно хмыкнули. «Когда это я вас звал?» — сурово спросил Эрин. «Хотите сказать, что я мог позволить себе подставить напарника под пули, чтобы спасти свою шкуру? Зря вы так думаете, леди, очень зря». «Я так не думаю», — заверила его девушка. «В таком случае очень рекомендую на досуге еще раз ознакомиться с уставом и должностными инструкциями, а я проверю ваши знания. Каждый сотрудник НЧЧК должен до автоматизма отработать свои действия на случай чрезвычайной ситуации и, попадая в сложную, приближенную к боевой обстановку, четко знать обязанности и осознавать степень риска, чтобы не подвергать себя опасности». «Да, я зануда», — думал Эрин Рандир, прикрывшись щитами и продолжая бухтеть. «Слушать все это противно и скучно. Но тебе придется испить эту чашу, девочка моя маленькая, чтобы потом, когда ты снова бросишься спасать мою никчемную, пропитанную алкоголем шкуру и нарвешься на пулю, мне не пришлось пачкать собственными мозгами личный кабинет. Ибо я не смогу не только смотреть в глаза твоим родителям, но и жить дальше. Опять же, Желудьковская заругается. Так что лучше наберись терпения, леди».